Отрывок из прошлого вне времени. Размышление о крахе устрашения темным лесом. Наиболее весомой причиной конца устрашения был, разумеется, неверный выбор держателя меча. Этот фактор будет обсуждаться в отдельной главе. Здесь же рассмотрим технические слабости системы устрашения, которые тоже сыграли свою роль. Большинство землян сразу же объявило причиной краха незначительное количество гравитационных передатчиков и обвинило людей ранней эры устрашения в уничтожении 19 из 23 собранных комплексов. Но в такой реакции мы видим неспособность вникнуть в суть проблемы. По собранным во время нападения данным, капле потребовалось чуть больше 10 секунд, чтобы пробить земную кору и разрушить передатчик. Даже если поставить на боевое дежурство 100 передатчиков, каплям не понадобилось бы много времени, чтобы вывести из строя их все. Главное, эту систему можно было уничтожить. У человечества был шанс создать неуязвимую систему гравитационного вещания, но оно им не воспользовалось. Важно не количество передатчиков, а их местонахождение. Представьте себе 23 передатчика, построенных не на поверхности или под ней, а в космосе. То есть 23 корабля наподобие гравитации, несущих службу в Солнечной системе. Даже если капли неожиданно нападут, они не смогут уничтожить все корабли. Одному или двум хватит времени, чтобы скрыться в глубоком космосе. Такое решение существенно повысило бы степень устрашения. Оно не зависело бы от держателя меча. Трисолярис знал бы, что не обладает достаточными силами для подавления системы устрашения и не решился бы напасть. К сожалению, построили только одну гравитацию. Других кораблей с гравипередатчиками не строили по двум причинам. Первое. Нападение сынов Земли на станцию грависвязи в Антарктике. Корабли считались не настолько защищенными от экстремистов, как подземные комплексы. Вторая причина — стоимость. Гравитационные антенны имеют огромный размер, они должны также служить корпусом корабля. Поэтому их требуется изготавливать из материалов, пригодных для обеих целей, что повышало стоимость во много раз. Одна гравитация стоила столько же, во сколько обошлись бы все 23 наземных передатчика вместе взятые. Кроме того, корпус корабля невозможно заменить на новый. Когда вибрирующая струна из вырожденной материи отработает свои 50 лет, срок полураспада, придется строить новый корабль. Но подлинное. Более глубокая причина крылась в психологии людей. Об этом никогда не говорили, может быть, даже не осознавали этого, но космический корабль с гравитационным передатчиком был слишком мощным оружием. До того мощным, что нагонял страх на своих создателей. Если по любой причине, будь то нападение капли или что-то другое, подобный корабль устремится прочь от Солнечной системы и не сможет вернуться из-за сохраняющейся угрозы, он станет копией синего космоса или бронзового века, а то и хуже. Корабль с гравипередатчиком и экипажем более не людей сохранит способность передавать сообщения во Вселенную, пока не выйдет срок службы антенны. Он будет держать в руках судьбу человечества и станет источником постоянной тревоги, навсегда растворившимся среди звезд. Первопричиной же был ужас перед самим устрашением. Такое присуще любому предельному устрашению. Обе стороны конфликта одинаково боялись его.